По указу Ее Величества Королевы во дворец прибыли подснежники. Кто прибыл? Сами прибыли. Не может быть. Они доставлены ко дворцу двумя неизвестными особами без титулов и званий. Зовите двух неизвестных без титулов и без званий. Пусть войдут без титулов и званий. Распахнулись двери, и офицер королевской стражи вел в зал мачеху с дочкой. Они несли в руках большую корзину подснежников. Вот это и есть подснежники. Да еще какие, ваше величество! Это свеженькие, лесные, только что из-под сугробов, сами рвали. Вот настоящие цветы, не то что ваши эти ополоидусы или марьины корни. Я не хочу никаких других цветов. Унесите их сейчас же и сами уходите. Слушаю, благодарю вас, ваше величество. Я хочу, чтобы сегодня все продели в петлицы и прикололи к платью подснежники. Это вам, начальник королевской стражи. Благодарю вас, ваше величество. Этот драгоценный цветок я буду хранить всю мою жизнь в золотом футляре. Нет, опустите его лучше в стакан с холодной водой. Это вам, дорогая гофмейстерина. Ваше величество, эти милые цветочки напомнили мне то время, когда я была совсем маленькой и бегала по дорожкам парка. Вы были когда-то маленькой. Была, ваше величество. И бегали по дорожкам парка. Бегала, ваше величество. Ой, как это было смешно. Жаль, что меня тогда не было на свете. Это вам, господин Западный. Благодарю вас. Это вам, дорогой профессор. Ну, скажите нам, что это за цветы? Подснежник? Но этого ж не может быть. Дорогой профессор. Все может быть. Это вам, господин Восточный. Это вам, господин прокурор. Приколите к своей черной мантии, на вас будет немного веселее смотреть. Это лучший новогодний подарок. Высшая мера королевской милости. Хорошо, я буду вам каждый год теперь дарить по цветку. В будущем году подарю незабудку, потом Анютины глазки, а потом, может быть, даже и Марьин корень. Это вам, господин канцлер. Благодарю вас. Это вам, мои придворные дамы и кавалеры. Спасибо, ваше величество. Благодарим вас, ваше величество. Ну что, все прикололи цветы? Да, все. Вот теперь Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь кончился, можете меня поздравлять. Поздравляю! Спасибо! Зажигайте мои елки! Ваше Величество, позвольте нам поздравить вас с Новым годом. С Новым годом, Ваше Величество. Ах, вы еще здесь? Да, мы здесь, покуда мы так сидим с пустой корзиночкой. Канцлер, прикажите им насыпать золото в корзину. Как, Ваше Величество, полную корзину золота? Как было обещано, Ваша Милость. Сколько цветочков, столько и золота. Но, Ваше Величество, у них в корзине земли гораздо больше, чем цветов. А так без земли-то цветочки вянут, Ваша Милость. А это верно, профессор? Верно, Ваше Величество, но правильнее сказать, что растениям нужна почва. Господин канцлер, заплатите им золотом за подснежники. А земля, или, как говорит дорогой профессор, почва в моем королевстве, ведь она и так принадлежит мне.